света. Правее. Еще. Ну? Игорь Александрович, Петренко с закрытой линией. Кристин, я занят. Соколов сидел в VR-очках в круглом оливковом кабинете и что-то быстро набирал на виртуальной клавиатуре. Иногда он отвлекался и бросал в противоположную стену огненные дротики. Там висела виртуальная мишень. Левее теперь. Перед ним на огромном вогнутом экране раз в несколько секунд менялись полотна текста, какие-то схемы, договоры, проекты и сметы. «Это по поводу 34ТН-59, Игорь Александрович». «Я в курсе». «Здравия желаю. Переговорить надо. П». Ткнули сообщением часы. Соколов закатил глаза, смахнул экран с документами, зажал колесико часов. «Слушаю». Откатился на стуле, встал, включил в наушниках режим звукоизоляции и вышел на балкон, в оранжерею, забитую пышно цветущими пионами и изогнутыми маками неправильной природной формы. Вдохнул запахи, посмотрел в панорамные окна. Там шевелилось тело мегаполиса, усыпанное точками сонных, только что вспыхнувших фонарей. Нежно-лиловое небо, перемигиваются линии городских электричек, реки желтых и красных габаритных огней на дорогах. «Игорь Александрович, 12 всего. Москва, Подмосковье. Планы помещений вам сбросил. Вы просили показать, но у нас все под контролем». «Блядь, как 12? Мы же договаривались на одну». «Вы там совсем уже, что ли?» «Эффекта не будет от одной. Остальные для массовости нужны. 11 в режиме сохранения, одну в боевом режиме, утверждаете?» Соколов дотронулся пальцем до мака с перекрученной несколько раз вокруг своей оси колючей шеей и легонько сжал ее. «Много объектов», — он с нажимом произнес последнее слово. Наушники помолчали, словно что-то жуя. «Около 10 000». Соколов вдавил ноготь в зеленую кожу мака, ему на руку брызнул сок. «Игорь Александрович, все запроектируем. Объекты тоже в режиме сохранения. По максимуму». Макс глубоко дышала, чувствуя пряные, сбивающие с ног ароматы цветов и зачем-то глядя на свои кроссовки. Они стояли очень ровно на узорчатой плитке оранжерей. Черные замшевые кроссовки с тусклыми золотистыми галочками по бокам. «Точно никто не... То есть боевой режим только в одном здании? По схеме, о которой мы договорились неделю назад, абсолютно все объекты в режиме сохранения?» «Да, не беспокойтесь. Все сделаем в лучшем виде. Утверждаете?» «Не верю я тебе, Петренко. Ты человек крайного. На людей тебе плевать». «Я смогу все отменить, если что-то пойдет не так. В боевой режим без моего звонка не идем. Только мой звонок, не крайного. Мой. Вы меня поняли?» Голос снова что-то пожевал. «Безусловно. Так вы утверждаете?» Соколов помолчал. «Утверждаю». Петренко отключился. Игорь поплелся обратно в кабинет, упал в кресло, покрутился в нем. Руки окаменели, и он минут 5 не мог разжать кулаки. Когда Соколов все-таки раскрыл ладони, то увидел на одной из них оторванную и смятую огненно-оранжевую головку мака. Вторая ладонь горела, как ошпаренная, от цепких волосинок со стебля. Они врезались в кожу и как будто навсегда сделались ее частью.